Глава 10. Зло — это не что иное, как отсутствие добра. И спросил один из старейшин города: «Скажи нам о добре и зле». И он ответил: «О добре в вас могу я говорить, но не о зле. Ибо что есть зло, как не добро, терзаемое голодом и жаждой? Воистину, когда добро терпит голод, оно разыскивает пищу даже в темных пещерах. И когда оно жаждет, то не гнушается и затхлой водой. Вы добры, когда вы одно с самим собою. Но и когда вы не одно с собою, вы не злы. Ибо поделенный дом — не прибежище воров. Это всего лишь поделенный дом. И корабль без кормила — может бесцельно блуждать среди коварных рифов, но так и не пойти ко дну. Вы добры, когда стараетесь дать от самих себя. Но вы не злы, когда ищете пользы для себя. Ибо когда вы рассчитываете извлечь пользу, вы всего лишь корень, что льнет к земле и сосет ее грудь. Истинно, плод не скажет корню: «Будь таким, как я, спелым, сочным и вечно дающим от своего изобилия». Ибо для плодов давать — потребность, как получать потребность для корня. Каждое отдельное слово, высказанное Халилем Джибраном, должно быть понято во всех его значениях. Почему, спросили старейшина города, почему не юноша, почему не ребенок? Ребенок так невинен. Он не знает различия между добром и злом. Потому вопроса не возникает. Для ребенка нет ничего хорошего и ничего злого. Это по невежеству. Но это похоже на окончательное состояние человека, который пробудился. Для него тоже нет ни добра, ни зла. Пробужденный возвращается к своему детству снова, но с разницей, с огромной разницей. Ребенок был невежествен. Пробужденный действительно невинен. А демаркационная линия между невежеством и невинностью очень тонка. Иисус сказал Никодиму, профессору иудаизма в Иерусалимском университете: «Пока ты не родишься снова, тебе не понять, что я говорю». Он не говорит, что вначале вам надо умереть и родиться через другое чрево. Он говорит, когда ты будешь преображен, так что твое невежество станет невинностью, вот подлинное возрождение. Только тогда ты поймешь то, что я говорю. Ребенок не может задать такой вопрос, потому что не может различить. А пробужденный не станет спрашивать, потому что ему известно, добро и зло — это две стороны одной монеты. Если вы выбираете добро, вы также выбрали и зло. И это одно из великих несчастий всех религий и их святых. Они выбирали добро и подавляли зло. Из-за этого разделения они и сами становились разделенными и расщепленными. Они сделали шизофреничным все человечество. Поэтому важно то, что ребенок не задает вопроса. Также важно и то, что юноша не задает вопроса. Потому что юношу жизнь так увлекает, песня жизни так осуществляется, его сердце пульсирует любовью. У него нет времени думать о добре и зле. Только старейшины. А старейшины — это растратившие всю свою энергию. Пустые. Им делать нечего. Ребенок полон удивления. Юноша полон любви. Но старик лишился всего. В его глазах нет никакого удивления. Ведь он такой знающий. Ничто не удивляет его. Он видел, что всякая любовь в конце концов оборачивается ненавистью. Он живет, но пустой жизнью. И эти пустые люди становятся очень озабоченными суждением. Они не могут ничего сделать сами. Но, по крайней мере, сидя в своих креслах-качалках, они могут судить каждого, кто хорош, а кто плох. Кто грешник, а кто святой. Это и есть способ как-то ощутить превосходство над молодежью, над детьми. Дети невежественны. Молодежь слепа. Только старики считают, что они получили глаза, потому что они прожили жизнь. Они испытали все. Но просто переживая все подряд, не станешь мудрым. Ведь один из самых важных критериев для мудрого человека — это то, что он отбрасывает суждения. Он может видеть, что в зле присутствует добро. Святой и грешник — не разные категории. Их выбор различен, но они выбирали из одного и того же источника. Откуда приходит добро, оттуда приходит и зло. И что бы вы ни выбирали, вы будете страдать. Выбор приносит страдания. Когда вы выбираете добро, тогда то, что есть зло в вас, будет постоянно создавать конфликт, сожаление, сомнение. Возможно, те, кто выбрал зло, наслаждаются жизнью. Я выбрал добро, а все, что оно мне дало, всего лишь серьезность и сухость. Святой не может улыбаться, святой не может танцевать, он боится. Песня может привести его к злу, танец может привести его к тому, что он отверг. Но просто отвергая, вам не избавиться от вещей. Они остаются в вашем бессознательном, ожидая своего часа. Потому и случалось много раз в истории, что грешник становился святым всего за одно мгновение понимания. А так называемый святой падал и становился грешником всего за одно мгновение неосознавания. Замечательную историю рассказывают об ученике Гаутама Будды. Это был молодой монах, отменного здоровья, очень красивый, очень культурный. Он происходил, как и Гаутама Будда, из царской семьи и отверг царство. Так же, как Клеопатра на Западе считается самой прекрасной женщиной всех времен, на Востоке есть подобная Клеопатре женщина – Амрапали. Она была современницей Гаутама Будды. Она была до того прекрасна, что золотые колесницы стояли у ворот ее дворца. Даже великим королям приходилось ждать встречи с ней. Она была всего лишь проституткой, но такой богатой, что могла покупать королевство. Но она страдала. В этом прекрасном теле была также и прекрасная душа, жаждущая любви. Когда мужчина приходит покупать тело женщины, может, она имитирует большую любовь к нему. Он ведь заплатил за это. Но в глубине души она ненавидит его, потому что он пользуется ею как вещью, как предметом покупки. Он не относится к ней как к человеческому существу. А это величайшая обида и рана для кого угодно, когда с ним обходится как с неодушевленной вещью, и его честь, его индивидуальность унижаются. Этот молодой монах отправился в город за подаянием. Ни о чем не подозревая, он проходил мимо множества золотых колесниц и прекрасных коней. Он был изумлен. Кто живет в этом дворце? Как только он взглянул наверх, Амрапали выглянула из окошка, и любовь впервые возникла в ее сердце. Просто потому, что в тот миг, когда молодой монах увидел Амрапали, он поклонился ей с глубоким уважением. Такую красоту нужно почитать, не использовать. Этот великий дар сущего следует высоко ценить, а не унижать. В тот же миг, когда молодой красивый монах поклонился, внезапно громадная волна энергии возникла в Амрапали. В первый раз кто-то смотрел на нее с уважением, признавая в ней достоинство человеческого существования. Она сбежала вниз, коснулась стоп монаха и сказала: «Не ходи больше никуда. Будь сегодня моим гостем». Тот сказал: «Я Бхикку, нищий. В твоем великолепном дворце, где столько королей ожидает в очереди встречи с тобой, это будет выглядеть нелепо». Она сказала: «Оставь в покое тех королей. Я ненавижу их. Не отвергай моего приглашения, потому что это в первый раз приглашаю я. Меня приглашали тысячи раз короли и императоры, но я никогда не приглашала никого. Не обижай меня. Это мое самое первое приглашение. Поешь со мной». Монах согласился. За ним шли и другие монахи. Будда обычно передвигался с 10 тысячами монахов везде, где ходил. Те не могли поверить своим глазам. Молодой монах идет в дом проститутки. С большой завистью, гневом они возвратились к Гаутаме Будде. В один голос они заявили: «Этого человека нужно гнать из общины. Он нарушил всю твою дисциплину. Он не только поклонился проститутке, он даже принял ее приглашение войти к ней во дворец и поесть там». Будда сказал: «Пусть он возвратится». В первый раз Амрапали сама подала пищу в чашу монаха. Со слезами радости она спросила: «Можно мне попросить об одолжении?» Молодой монах сказал: «Я не имею ничего, кроме себя самого. Если это в моих силах, я сделаю все, что ты захочешь от меня». Она сказала: «Ничего не нужно делать. Сезон дождей начинается через 2-3 дня». А было правило буддийских монахов. В сезон дождей они останавливались в одном месте на 4 месяца. 8 месяцев в году они беспрерывно передвигались от одного места к другому. Но на 4 дождливых месяца для них было совершенно необходимо остановиться где-то, где можно получить приют. Амарапали сказала: «Приходят 4 месяца. Этот дворец должен быть твоим убежищем. Я не прошу ничего. Я не обеспокою тебя никоим образом. Я устрою все как можно удобнее для тебя. Только не уходи на эти 4 месяца». Монах сказал: «Я должен спросить моего мастера. Если он позволит мне, я останусь. Если же он не позволит, ты должна будешь простить меня. Это не в моих руках. Мой мастер решает, где останавливаться». Он возвратился. Все сердились, завидовали и хотели посмотреть, как Гаутама Будда накажет его. Будда попросил: «Расскажи мне все, что произошло». Он все рассказал Будде. К тому же он сказал, что Амрапали, он не использовал слово «проститутка», это суждение, «вы уже осудили женщину самим словом, осудили за то, что она продает свое тело, продает свою любовь, за то, что ее любовь – товар. Если у вас есть деньги, вы можете купить его». Он сказал: «Амарапали пригласила меня на дождливый сезон. И я сказал ей, что если мой мастер позволит мне, я остановлюсь в ее дворце. Остальное не имеет значения». Среди 10 000 монахов наступила полная тишина. Никто не предполагал, что Гаутама Будда скажет: «Можешь остановиться у Амрапали». Они не могли поверить собственным ушам, что они услышали. Монах, который отказался от мира, остановится на 4 месяца в доме проститутки. Один старый монах поднялся и заявил: «Это неправильно. Этот человек скрывает один факт. Он говорит, что женщина Амарапали пригласила его. Она не женщина, она проститутка». Гаутама Будда сказал: «Я знаю. И поскольку он не воспользовался словом «проститутка», я позволяю ему остановиться там. Он уважает, а не судит и не осуждает. Сам он не хочет останавливаться. Вот почему он пришел спросить меня. Если бы ты спросил у меня разрешение остановиться там, я не позволил бы тебе». Еще один монах сказал: «Это странное решение. Мы же потеряем нашего монаха. Та женщина не обычная женщина. Она обольстительница. За 4 месяца этот человек будет полностью потерян для добродетельной жизни, хорошей жизни, жизни святого. Через 4 месяца он придет грешником». Гаутама Будда сказал: «Через 4 месяца ты будешь здесь. Я буду здесь. И мы посмотрим, что произойдет. Я верю в его медитации. Я верю в его прозрение. Запрещение помешает ему. Он доверяет мне, иначе не было бы нужды приходить. Он мог бы отбросить прочь чашу для подаяний и остаться там. Я понимаю его и знаю его сознание. Это хорошая возможность, проба огнем. Посмотрим, что произойдет. Подожди 4 месяца. Те 4 месяца для монахов оказались самыми долгими. Каждый день тянулся так медленно. Они воображали, что должно происходить. По ночам они видели сны о том, что должно происходить. А через 4 месяца вернулся монах, и прекрасная женщина шла следом за ним. Он сказал Будде: «Вот Амрапали. Она хочет быть принятой в общину. Я рекомендую ее. Она уникальная женщина. Она не только прекрасна, ее душа так чиста, как только можно себе представить». Она опустилась к стопам Гаутама Будды. И это было еще большим шоком для тех 10 тысяч людей. И Будда обратился к ним: «Я знаю, эти 4 месяца были очень долгими, и вы много терпели. День за днем ваш ум обдумывал только то, что должно происходить между монахом и Амрапали, что он, наверное, влюбился в женщину и пошел ко дну. 4 месяца пройдут, дожди прекратятся, но он не вернется с такой репутацией. Но вы видите, когда человек сознания входит в дом проститутки, меняется проститутка, а не человек сознания. Более низкое всегда претерпевает трансформацию, когда оно входит в контакт с более высоким. Более высокое не может быть стянуто вниз. Ее имя Амрапали означает... У нее была большущая манговая роща, наверное, 100 квадратных миль. И она подарила ее Гаутаме Будде. Это было самое замечательное место. Она подарила свой дворец, все свои огромные средства для распространения посланий Будды. Будда сказал своей Сангхе, своей общине: «Если вы боитесь быть в компании проститутки, этот страх не имеет ничего общего с проституткой. Этот страх приходит из вашего собственного бессознательного, потому что вы подавили свою сексуальность. Если вы чисты, всякое суждение исчезает. Поэтому пробужденный не имеет суждений того, что хорошо, что плохо. А у ребенка нет суждения, потому что он не может провести различия. У него нет опыта. В этом смысле верно, что каждая пробужденная личность становится ребенком снова. Не невежественным, а невинным. Но не каждое состарившееся существо пробужденное. Так и должно быть. Если жизнь была прожита правильно, с бдительностью, с радостью, с тишиной, с пониманием, вы не только стареете, вы также и растете. А это 2 разных процесса. Все стареют, но не все растут. Рост — это духовный феномен. Старица — это физическая вещь. Ваше тело стареет, но ваше существо остается отсталым. Если же ваше существо растет, и помните разницу, мы не можем сказать, что существо стареет. Оно никогда не стареет. оно только растет выше и выше. Но оно всегда остается молодым, свежим. Таким же свежим, как капли на листе лотоса в раннем утреннем солнце. И просил один из старейшин города: «Скажи нам о добре и зле». Старые люди, если они не выросли, мучают всю свою семью, детей, молодых, потому что на все, что бы вы ни делали, вы увидите осуждение в их глазах. Жить со стариками, которые не выросли, это огромное напряжение. Всему, что вы делаете, выносится приговор, как будто вы всегда стоите в суде. Вы не можете спорить с ними, ведь это инсульт для старого возраста. Даже говорить прежде старших осуждалось всеми обществами. У Эзопа есть замечательная притча. Совсем молодой ягненок пил воду из горного ручья, кристально чистую воду. Лев увидел ягненка и, естественно, обрадовался хорошему шансу отлично позавтракать. Поэтому он подошел и сказал ягненку: «Ты, оказывается, очень заносчив и упрям». Ягненок сказал: «Я ведь не произнес ни единого слова. Я не сделал ничего». Лев сказал: «Ты не сделал ничего? Ты испортил воду, замутил ее, поднял ил, а я собирался попить воды. У тебя нет никакого почтения к царю зверей». Ягненок сказал: «Дядя, вы позабыли одну вещь. Ручей не течет к вам, он движется вниз, так что муть к вам не принесет. Все, что сделаете вы, принесет ко мне». Лев очень рассердился, потому что ягненок оказался слишком логичным. А никому не хочется, чтобы завтрак был таким логичным. Он сказал: «Ты не только упрям, но и пытаешься быть самым умным». Ягненок сказал: «Я бедная овечка, как я могу быть разумным? Ты царь». Лев сказал: «Оставь в покое царя и вспомни, как насчет твоего отца, который оскорбил меня вчера». Ягненок ответил: «Это, очевидно, был кто-то другой. Ведь мой отец умер почти 3 недели назад. Сказать по правде, ты убил моего отца 3 недели назад. Да как же он мог оскорбить тебя вчера?» Теперь это было уже слишком. Лев сказал: «Ты не понимаешь традицию, вежливость. Старших надо уважать. Ты не должен открывать свой рот». И схватил ягненка. Ягненок сказал: «Ты потратил столько времени зря. Я с самого начала знал, что сейчас время твоего завтрака. Не нужно было рационализировать это. Просто завтракай. Мою мать съел ты, моего отца съел ты. Я несчастный сирота. Лучше, чтобы ты съел и меня. По крайней мере, внутри тебя я встречусь со своими отцом и матерью. Семья воссоединится». Все человечество веками подавляло детей, молодежь. И даже если старый человек – идиот, его преклонный возраст следовало уважать. Вопрос такого типа мог исходить только от старика, который не вырос. Он просит пояснить, что есть добро и что есть зло, чтобы легче было судить людей. В их глазах все, что вы делаете, неправильно, потому что их силы иссякли. Они не могут делать ничего. Они делали все то, что делаете вы. Они все еще хотят это делать. Но они могут радоваться, лишь осуждая вас. Все святые, которые осуждали людей, заявляя, что те попадут в ад, не святые, а грешники, прикрывшие свои грехи или свои желания и стремления к грехам тонким слоем святости. Но что это за святость? Я путешествовал с монахом-индуистом, очень известным монахом-индуистом. Мы ехали принять участие в конференции. По его глазам можно было видеть, что все не так. Когда мы садились в машину, чтобы ехать в аэропорт, я был изумлен. На прекрасное сиденье машины, куда он садился, клали подстилку. До тех пор, пока подстилка не лежала на сиденье, он оставался стоять и только потом входил и садился на свою подстилку. Я сказал: «Это странно. Сиденье было гораздо лучше. Твоя подстилка грязная. Ты же сидишь на ней где попало». Он обычно носил ее связанной в узел. Сиденье же было чистым. Но он сказал: «Я не могу сесть на автомобильное сиденье. Я против всякой роскоши». Я сказал: «Это великолепно. Ты садишься в машину, в роскошную машину, и только благодаря небольшому куску подстилки, проложенному между тобой и сиденьем, ты отправляешься на небеса, а я отправляюсь в ад. Всего лишь из-за грязной подстилки, на которой ты сидишь». Он был чрезвычайно противен. Все святые противны. Где бы мы ни останавливались, он создавал массу неудобств. Ему нужно было только коровье молоко. Он не ел ничего больше. Все бы ничего, но корова должна была быть совершенно белой. Когда я услышал это, я спросил: «Что ты имеешь в виду? Ты собираешься есть корову или пить молоко? Молоко всегда белое. Черная корова или белая не имеет никакого значения». Он сказал: «Ты не понимаешь. Черное символизирует зло, белое символизирует добро. Так что для него люди должны были искать белую корову, совершенно белую, без точки, без крапинки. Иначе он останется без пищи». Вся семья волновалась, что святой сидит без пищи, и все бегали по городу в поисках совершенно белой коровы, которая встречается очень редко. Я сказал: «Ты создаешь массу неприятностей и доставляешь этим людям столько неудобства. Из-за того, что ты не ел, не ели и они. Как может есть хозяин, когда гость, великий святой, голоден?» И это и есть тонкие слои, глупость, произвол, бессмыслица, за которыми продолжает укрываться осуждаемое истинное желание и устремление. И я обнаружил такое: чем больше личность осуждает что-то, тем больше это владеет ею. Загляните в ваши религиозные писания. Они были написаны святыми, великими мудрецами. Но все, что они осуждают в таких деталях. Просто взглянув на их осуждение, вы почувствуете, что они получают удовольствие от осуждения. Если они не были в состоянии наслаждаться, то, по крайней мере, они могут наслаждаться, осуждая это, осуждая всех тех, кто наслаждается. Наслаждаться идеей, что все эти люди будут мучиться в аду. Каждую семью на земле мучают старики. Мое собственное предложение таково. В тот момент, когда человек начинает уходить, он должен уходить из семьи тоже. В каждом месте, городе, Должны быть прекрасные дома с газонами, деревьями, фонтанами, где будут жить совместно старые мужчины и старые женщины. И вы будете удивлены. Те старые дураки, которые осуждали молодежь, начнут влюбляться, потому что любовь никогда не умирает, никогда не становится старой. Она всегда там, молодая, внутри вас. Эти старики мучают молодежь, потому что перед собственными детьми, детьми детей, они не начнут свататься к какой-то старой женщине. Это будет выглядеть очень неловко. Оставьте их одних, и скоро они забудут, что стары. Они будут жить дальше. Они не будут такими раздражительными. Они станут счастливыми людьми. Также мы посылаем детей в общежитие учиться и возвращаться домой после своих университетских экзаменов. Это треть жизни, лет 25, по крайней мере. Потом на 25 лет им предоставляется жить в мире, работать в мире. А когда они уходят в отставку, они снова возвращаются в общежитие. Не в такое общежитие, где мужчины и женщины отдельно, а в смешанное общежитие. И вы удивитесь, как счастливо выглядит ваш старый ворчон. Никогда прежде он не был таким улыбающимся. Теперь, когда время от времени он приходит домой, он всегда вносит с собой свежее дуновение. Случилось ли что-то странное? Ничего странного не случилось. Он влюбился в старую женщину, и в этом нет ничего неправильного. Любовь должна быть вашей жизнью до самого последнего вздоха. Но до сих пор мы держали поколения вместе. Три поколения, четыре поколения вместе под одной крышей. Отсюда разрыв поколений. Они даже не разговаривают. Они говорят только по делу, когда это абсолютно необходимо. Иначе они избегают друг друга. Это уродливое устройство. Правильное устройство будет тогда, когда дети будут в школе, девочки и мальчики вместе, чтобы познакомиться друг с другом. Чем больше они узнают друг друга, тем лучше будет возможность найти партнера в своей жизни. Вы видите эту глупость? Если вы желаете приобрести автомобиль, вы смотрите все каталоги всех автомобилей. Вы отправляетесь в демонстрационный зал посмотреть, какой автомобиль подойдет вам. Вы же не влюбляетесь в любой автомобиль, который проходит мимо, говоря «я влюблен в Форд». А на следующий день вы видите Роллс-Ройс. Теперь будут неприятности. Форд не позволит вам смотреть на Роллс-Ройс. Форд скажет «закрой окна и смотри вперед». Было бы лучше, если бы вы увидели все автомобили, а потом выбрали один. Так мы и поступаем со всем, кроме самой важной вещи – выбора партнера, вашей жены, вашего мужа. Вы просто слепо влюбляетесь, не беспокоясь, что вокруг есть миллионы женщин, миллионы мужчин. И вскоре вы уйдете к кому-то, кто гораздо красивее, гораздо разумнее, больше любит. Вы будете страдать. Дети должны жить в смешанных общежитиях. Потом молодые люди должны жить в смешанных общежитиях. Потом, наконец, на последнем этапе нашего обучения, старые люди должны жить в самых лучших из возможных мест, где они смогут играть в гольф, ездить верхом на лошади, пойти в бассейн, в лес, в горы. И они снова станут молодыми. По крайней мере, лет 10 прибавится к их жизни. И они станут более понимающими. Ведь они увидят, как еще больше любви возникает в их сердце. Поэтому, если их молодой сын влюбился в кого-то, В этом нет ничего неправильного. Это просто путь жизни. Таким хочет быть сущее. Но старые люди всегда были озабочены тем, что такое добро и что такое зло. Аль-Мустафа ответил: «О добре в вас могу я говорить, но не о зле». Это столь содержательное утверждение, с таким смыслом и значением, что если вы понимаете его, все ваше отношение к людям, основанное на суждениях, будет изменено. Аль-Мустафа говорит: «О добре в вас могу я говорить, но не о зле». Почему? Потому что зло — это не что иное, как отсутствие добра. А что вы можете сказать об отсутствии? Это как темнота. Вы можете говорить о свете, но не можете говорить о темноте. Во-первых, темноты не существует. Это только отсутствие света. Внесите свечу, ее нет больше. И самое замечательное утверждение делает об этом Аль-Мустафа. «Ибо что есть зло, как недобро, терзаемое голодом и жаждой?» Темнота — это голод света, это жажда света, потому что она пуста. Такая же ситуация с добром и злом. Это не две вещи. У добра позитивное существование. Грешник только в поиске святости. Не осуждайте его. Он идет на ощупь в темноте. Помогите ему. Не надо продолжать давать ему оценки и наказания, говоря: «Ты будешь брошен в ад». Несчастный пытается всеми путями обнаружить, где же свет. Если вы пойдете к религиозному учителю, он расскажет вам: «Разбейте зло, и когда вы раздавите зло, вы станете добрым». Это совершенно неправильный подход, который разрушил все человечество и всю его радость. Если же вы приходите к мастеру, он скажет: «Не боритесь со злом, потому что это растрачивает вашу энергию. Борясь со злом, вы не можете создавать свет. Ищите свет, создавайте свет, и темнота исчезнет». В этом вся разница. Так называемые религиозные учителя всех религий, без исключения, говорят вам: «Уничтожайте зло». Но вы не можете уничтожить его. Все то, что является просто отсутствием, уничтожить нельзя. Если я скажу вам: «Ступайте к себе в комнату и уничтожьте темноту, сражайтесь с ней, боритесь с ней, возьмите меч и отрубите ей голову», самое вероятное, вы отрубите свою собственную голову. В темноте вы воюете с никем. Вот старое определение философа. Человек, который кромешной ночью в темном доме вслепую разыскивает черную кошку, которой там нет. Вас никогда не волновало то, что вы слепы. Вас никогда не волновало, что в доме темно, ночь кромешная. Но поиск продолжается и продолжается. Зло и есть та черная кошка, которая не существует. Вот почему Аль-Мустафа говорит: «С самого начала я буду говорить о добре в вас, но не о зле». Такие великие прозрения Халиль Джибран возвращает к жизни. «Ибо что есть зло, как недобро, терзаемое голодом и жаждой? значимость этого утверждения огромна. Каждый ребенок рождается добрым. Ребенок не рождается Рональдом Рейганом, Адольфом Гитлером, Иосифом Сталином. Но что же происходит? Эти люди пытались. Адольф Гитлер сначала хотел стать художником. Никакая художественная школа не приняла его, потому что он не был хорошим художником. Но я понимаю так, что если он хотел быть художником, он мог вначале не быть профессионалом. Если бы был дан шанс, он, может, и не стал бы гением Пикассо, но он мог бы стать, по крайней мере, неплохим художником. И Второй мировой войны можно было бы избежать. Много миллионов людей не было бы убито. Забракованный художественными школами, он задумал стать архитектором. И ему снова отказали. Кажется, мы признаем только цветы, не семена. Наше понимание так поверхностно, что мы не можем увидеть цветка в семени. И всякая образовательная система в этом смысле преступна. Они хотят, чтобы вы приходили как цветок, выросший, благоухающий. Тогда вас признают. Но зачем цветку идти к вам? Ведь это семя переживает внутреннюю муку, хочет вырасти, иметь зеленую листву, хочет танцевать под солнцем, хочет растить цветы. Дайте же ему эту возможность. И не требуйте от каждого цветка быть розой. А как же календула? Для календулы невозможно стать розой. Она может быть только календулой. Надлежащая образовательная система, мудрая образовательная система, не станет навязывать людям стандарты. Она отыщет способы для конкретной личности расти по своим собственным возможностям. Если Адольф Гитлер хотел быть архитектором, что было неправильного в этом? Может, он и не создавал бы великих Тадж-Махалов. Но я не думаю, что он не смог бы строить ваши квартиры, небоскребы. Они не требуют большого ума. Совершенно идиотские конструкторы натворили всевозможных вещей. Они заставили человечество жить в небоскребах. Какой ущерб мог нанести Адольф Гитлер? Но отверженный везде, этот постоянный отказ. А все усилия Адольфа Гитлера были созидательными. Он хотел быть художником или архитектором. Оба намерения созидательны. Он, может, и не пошел бы очень далеко, но что было неправильного? Не каждый хочет создавать Тадж-Махал. И не каждый может позволить себе Тадж-Махал. Есть люди, которым нужны посредственные архитекторы, потому что они могут себе позволить только посредственных архитекторов с их посредственными замыслами. Но постоянный отказ повсюду был как рана. Это стало теми ранами, которые обратили его в политику. Профессия политика – это единственная профессия, где не нужно никакой квалификации. Это странно. У них вся власть, власть над миллионами человеческих жизней и смертей. Но никакой квалификации не нужно. А если вы хотите быть художником, квалификация необходима. Если вы хотите быть архитектором, требуется талант. Но если вы хотите стать Адольфом Гитлером, никакая квалификация не нужна. И он стал. На мой взгляд, Вторая мировая война была ничем иным, как отмщением человечеству, отвергнувшему человека, унизившему человека, его творчество, его стремление создать что-то прекрасное. Вторая мировая война была местью с лихвой. Если вы не позволяете творчество, оно обязательно станет разрушительным. Если вы не любите, вы обязательно возненавидите. Если вы не позволяете вашему добру расти, вы обязательно пойдете во тьму зла. Воистину, когда добро терпит голод, оно разыскивает пищу даже в темных пещерах. Такое прозрение очень редкостно. Такое сострадательное понимание уникально. Воистину, когда добро терпит голод, когда ваше сокровенное существо хочет быть добрым, но не находит нигде ни пищи, ни поддержки, что вам делать? Оно разыскивает пищу даже в темных пещерах, и когда оно жаждет, то не гнушается и затхлой водой. И тогда вы осуждаете личность за то, что он зло, он убийца, он вор. Вы сваливаете всю ответственность на личность, которая является маленьким человеческим существом. А все ваше общество так могущественно, что если оно решит подавить индивидуума и его добро, оно справится каким угодно способом. И это не противоестественно. Когда вы голодны, вы съедите все. Я знал людей, евших корни деревьев. Вы едите плоды деревьев. Но если плоды недоступны, то люди начинают поедать корни. Я слышал, что в голодные дни люди даже поедали своих собственных детей. Но я не могу назвать их злыми. Матери даже продавали своих детей. Они не могли набраться смелости съесть своего собственного ребенка. Поэтому они продавали ребенка, прекрасно зная, что его съест кто-то другой, тот, кто купит. Но на деньги, которые они выручили, они могли купить какого-то другого ребенка. Пища была недоступной. Разве вы назовете этих людей злом? Или просто их добру не было предоставлено достаточно возможности? Если вы жаждете в пустыне, вы можете пить что угодно, даже воду из канав. Вы не будете раздумывать, что это вода из канав. Жизнь столь ценна. Когда Александр Великий пришел в Индию, один саньясин спросил его: «Зачем ты мучаешь себя, бегая по всему свету, растрачивая свою жизнь? Какова цель?» Александр сказал: «Моя цель — завоевать весь мир». Саньясин спросил: «Ты можешь быть достаточно терпеливым и ответить на один мой вопрос? Если бы ты заблудился в пустыне, терпя жажду и голод много дней, а я пришел со стаканом воды, какую часть своей империи ты был бы готов отдать в обмен на стакан воды?» Никто и никогда не задавал такого вопроса Александру. Он сказал: «Сколько? Умирая, я могу отдать тебе половину моей империи». Саньясин сказал: «Но я не согласен продать за половину империи. Можешь умирать. Мне нужна твоя империя целиком, вся империя. А я даю тебе целый стакан воды». Александр сказал: «Пожалуй, в такой ситуации я буду готов отдать тебе всю империю и взять стакан воды». Саньясин рассмеялся. Он сказал: «Тогда тебе лучше отправиться домой. Не беспокойся об этой империи. Ее стоимость не более, чем один стакан воды». Но эти люди, Александр Великий или другие из этой категории, возможно, разыскивают что-то еще, не осознавая этого. Они в поисках величия, но величие не приходит от приобретения империи. Величие приходит, когда становишься своим истинным «я», приводишь свою потенциальную возможность к актуализации. Это может быть луговым цветком, это может не быть лотосом, но природа не делает различий. Когда восходит солнце, оно не танцует, задерживаясь на лотосе. Оно не игнорирует цветок травы, заявляя: «С дороги ты неприкасаемый, ты шудра. Я здесь ради цветов лотоса, роз». Когда приходит дождь, он не делает никакого различия, никакой дискриминации. Когда приходит ветер, и он не делает ни различия, ни дискриминации. Реальный вопрос не в том, розовый цветок лотоса или просто безымянный цветок травы. Реальность в том, что цветок травы актуализирует свою потенциальную возможность, точно так же, как цветок лотоса актуализировал свою возможность. Реальная вещь — это актуализация семени, которую вы несете внутри себя. Это делает вас великими. И это величие огромной скромности, без эго внутри. Если у вашего величия есть что-то от эго, это означает, что ваше величие не настоящая актуализация. Вы попали на неверный путь. Вы хотели быть музыкантом, а стали инженером. Может, вы и стали самым великим инженером, но что-то вас будет мучиться. Ваше «я» будет оставаться в постоянном страдании. Все зло от этого страдания. Вы раздражены, вы сердиты, вы завидуете другим. Поскольку вы искалечены, вы не можете танцевать. Отсюда ваша зависть. Но природа наделила вас всех какой-нибудь уникальной потенциальной возможностью. Это и есть ваше добро. Доведите его до цветения, до своего предельного роста. Вы будете удовлетворены, вы будете благодарны, и вы будете скромны. Скромны перед этим безбрежным сущим. Благодарны за то, что оно не послало вас пустыми. Оно послало вас с некоторым потенциалом для работы. Вы добры, когда вы одно с самим собою. Ни одна из ваших религий не позволяет вам быть добрым, потому что ни одна из ваших религий не позволяет вам быть одним с собою. Они разделяют вас. Они говорят: это хорошо, а это плохо. Плохой частью следует пренебрегать, игнорировать, разрушать. И только хорошая должна быть спасена. Все религии были разрушительны для человеческой радости, человеческого счастья. Удивительно, что они создали множество способов сумасшествий, самоубийств, убийств. По той простой причине, что человеку не дают быть в единстве с самим собой. Они разрубают вас на две части. Это как разделить птицу на две части. Она не сможет полететь. Ей нужны оба крыла. Когда ваше добро и ваше так называемое зло, потому что это лишь отсутствие, функционирует гармонично, совместно, когда вы не расщепленная личность, а одно органичное целое, ваша жизнь излучает красоту. Ваша жизнь излучает божественное. Вы добры, когда вы одно с самим собой. Но когда вы не одно с собой, вы не злы. Халиль Джибран старается дойти до самых корней. Вы добры, когда вы одно с самим собой. Но не подумайте, что если вы не одно с самим собой, вы злы. Нет. Когда вы не одно с самим собой, вы попросту отсутствие добра. Не называйте это злом. Само это слово напрасно осуждает вас. Когда дома темно, это лишь означает необходимость света. Не осуждайте темноту. Человек понимания будет наслаждаться и темнотой, потому что темнота имеет свою собственную красоту, свою собственную тишину, свою собственную глубину, которая не может иметь свет. Свет поверхностен. В темноте это небольшое место становится огромным, потому что темнота не имеет конца. При свете все становится ограниченным, отдельным. В темноте все становится единым. Мудр тот человек, который старается сделать даже свое так называемое зло созвучным со своим добром. Человек — это оркестр. Если вам неизвестно искусство музыки, оркестр может свести с ума. Но если искусство вам известно, различные музыкальные инструменты сочетаются в единую музыку. Они различные, но они создают нечто единое. Это единство и есть то, что Аль-Мустафа называет добром. Ибо поделенный дом — не прибежище воров. Даже если вы не едины, не осуждайте себя. Потому что даже поделенный дом — не прибежище воров. Это всего лишь поделенный дом. И корабль без кормила может бесцельно блуждать среди коварных рифов, но так и не пойти ко дну. Злая личность просто сбилась с пути. Будьте добры с ней, не выносите приговора. И тот, кто сбился с пути, может отыскать свой путь. Вы добры, когда стараетесь дать от самих себя. Он определил доброго как единого с самим собою. Теперь он расширяет определение. Вы добры, когда стараетесь дать от самих себя. Делитесь с собой, всем, что у вас есть. Это может быть песней. Это может быть просто молчанием. Делитесь всем, что у вас есть. Чем больше вы делитесь, тем больше ваше сознание увеличивается, растет, расширяется. а расширение сознания – это самое счастливое переживание в мире. Но вы не злы, когда ищете пользы для себя. Он беспрерывно настаивает, чтобы вы отбросили идею зла полностью, потому что ваши умы столетиями были вынуждены мыслить только дуальностями. Если быть единым с собой – добро, тогда, разумеется, не быть единым – зло. Если делиться – добро, тогда не делиться – тот же скажет ваш ум «зло». Попытка Халиля Джибрана имеет огромную ценность. Он говорит: «Но вы не злы, когда ищете пользы для себя, потому что если вы не ищете пользы для себя, как можете вы поделиться? Чем можете вы поделиться?» Гаутама Будда может поделиться, но прежде чем делиться, он должен стать Гаутамой Буддой. Христианские теологи были очень критичны к индийским мистикам, дескать, те эгоистичны. В их глазах просто медитировать – это эгоистичность. «Ступайте и служите бедным». Откройте больницу, откройте школу, учите бедных, станьте матерью Терезой. Вот почему, как вы видите, мать Тереза может получить Нобелевскую премию. Но для медитирующего нет никаких шансов, потому что медитирующий – личность эгоистичная. Он просто идет внутрь себя и наслаждается счастьем, благословением и экстазом. Служите нищим, служите сиротам. Это кажется настоящей религией. Это не так. Потому что если у вас нет благословения, которое приносит медитация, все ваше служение весьма поверхностно. И в нем будут мотивы, может быть, и неочевидные обычным людям, но тот, кто смотрит вглубь, заметит их немедленно. Мать Тереза служит сиротам, с одной стороны, а с другой стороны, она против контроля рождаемости. Потому что если будет контроль рождаемости, не будет сирот. Сироты совершенно необходимы. Как же иначе мать Тереза получит Нобелевскую премию? Сироты совершенно необходимы. Как же иначе католикам продолжать увеличивать свою численность? Их уже 700 миллионов. Откуда же им продолжать увеличивать свое число? Ведь на Западе более богатые страны уже не увеличивают свою численность, как это происходит на Востоке. Фактически в нескольких западных странах население убывает. Некоторые страны даже стараются стимулировать рождение детей. В противном случае они исчезнут. Если такая убыль будет продолжаться, они исчезнут. На Востоке проблема прямо противоположна. Так что все эти 700 миллионов католиков происходят от бедных и сирот Востока. Восток почти как фабрика для католиков. Вы производите детей, вам не под силу содержать их, отдавайте их матери Терезе. В Индию прибывает папа, но он не идет встречаться с каким-либо великим медитирующим или в Гималайи. Никакой папа не пытался когда-либо встретиться с Кришнамурти, который был на Западе. Напротив, папы придерживались в прошлом той же стратегии, которой они придерживаются со мной сейчас. Множество раз самолет Кришнамурти был отвергнут аэропортом из-за того, что католики не позволили ему приземлиться. Ни один папа не прибыл увидеть Рамано Махарши, В их глазах эти люди эгоистичны. Но каждый папа, который приезжает, должен пойти к матери Терезе, потому что она продолжает набирать все больше и больше католиков. Внутренние мотивы очень уродливы. Это не служение. Это политика. Это политика количества. Халиль Джибран прав. Но вы не злы, когда ищете пользы для себя. Фактически сначала вы должны искать пользу для себя во всех измерениях, материальном и духовном. Только когда вы разбогатеете во всех измерениях, вы сможете поделиться. Поэтому я не скажу с Иисусом «блаженны нищие». Это не что иное, как утешение. И я больше согласен с Карлом Марксом, который говорит: «Ваши религии – не что иное, как опиум для народа». «Блаженны нищие, ибо они унаследуют Царство Божие». Странно, если они блаженны, почему они не получат Царство Божие здесь и сейчас? Нет, их Царство Божие после смерти. И это явная хитрость. Ведь никто не возвращается после смерти и не рассказывает людям, что нищие в самом деле блаженны. Я говорю вам, блаженны богатые во всех измерениях, материальном и духовном, ибо они в состоянии делиться своим богатством. Зачем понапрасну привносить Бога во все? Бедняга сбежал через 6 дней после того, как сделал этот мир. С тех пор его не видно и не слышно. Зачем зря привносить его? Я говорю, блаженны богатые во всех измерениях, ибо они в состоянии поделиться своими богатствами. Это может быть из души, это может быть из тела, это может быть из ума, это может быть из сердца, не имеет значения. Но делиться – это одно из самых замечательных переживаний жизни. Делиться – вот что делает вас религиозным. Это не делает вас христианином, индуистом или мусульманином. Это делает вас просто религиозным. А быть религиозным прекрасно. Быть христианином, быть индуистом, быть мусульманином, быть евреем — эти уродливые наименования должны быть совершенно отброшены и забыты. Они разделяют человечество. И они дают людям идеи превосходства над другими. Евреи считают, что они богоизбранный народ. Так почему вы сердитесь на Адольфа Гитлера за то, что он считает нордических немцев богоизбранным народом? Из-за конфликта вокруг того, кто на самом деле богоизбранный народ, он убил 1 000 000 евреев в Германии, чтобы доказать, кто является богоизбранным народом. Теперь позвольте нам решить это. И если мы посмотрим на факты, то окажется, что нордические немцы и есть богоизбранный народ. Я слышал об одном старом еврее, который умирал. Пришел рабби и спросил его: «Ты помолишься Богу перед смертью? Смерть совсем близко». Старый еврей сказал: «Я молюсь». Рабби спросил: «О чем же ты молишься?» Старый еврей сказал: «Я молюсь так: довольно, выбери кого-то другого. Нас терзали уже 4000 лет из-за твоей глупой идеи, что мы богоизбранный народ. Ты не дал ни единого указания, что мы избранный народ. И эта идея превосходства создала антагонизм в каждом. Индуисты думают так же. Каждый имеет монополию на Бога. Лучше не привносить понапрасну гипотез. Это вопрос трансформации вашей реальной жизни. Ибо когда вы рассчитываете извлечь пользу, вы всего лишь корень, что льнет к земле и сосет ее грудь. Красота его слов безупречна. Он говорит: «Когда вы эгоистичны, медитируйте. Просто старайтесь развернуть свое собственное существо. Вы подобны корням дерева, которое сосет грудь матери земли. Но для чего? Весь этот сок зайдет по дереву, станет зеленой листвой, тенью усталым и утомленным. Станет цветами для тех, кто может ценить красоту. Станет плодами для тех, кто голоден. Корни сосут грудь матери земли, но не для себя. Окончательным результатом обязательно делятся. Поэтому, когда вы медитируете, вы движетесь к своим собственным корням. А если вы не найдете свои корни, вы никогда не будете в состоянии найти свои цветы и свои плоды. Корни не могут делиться, но без корней не бывает ни плодов, ни цветов. Фактически цветы и плоды – просто продолжение корней. Не называйте корни злом из-за того, что они не делятся. Непосредственно они не делятся, но косвенно. Вся их жизнь – не что иное, как доставка сока плодам, цветам, щедрость ко всем. Истинно, плод не скажет корню: «Будь таким, как я, спелым, сочным и вечно дающим от своего изобилия». Почему плод не может сказать так? Он не может сказать, ибо для плода потребность давать, как получать потребность для корня. Жизнь — это органичное единство. Если есть только отдача и нет получения, кому же вы собираетесь давать? Если есть только получающие и нет дающих, от кого они собираются получать? Жизнь — это баланс между отдачей и получением. Корни получают от земли, а плоды и цветы продолжают возвращать земле. Это круг. Человек в своем невежестве разрушил этот круг во многих местах. Потому и возник большой экологический кризис. Мы продолжаем отбирать у земли, но мы не возвращаем ничего. Земля постепенно делается бесплодной, мертвой. А если умирает земля, умирает кое-что и в нас тоже, потому что мы часть целого. Вы считаете, что деревья зависят от земли, потому что у них есть корни, и они пьют сок земли. Вы тоже зависите от земли, потому что те плоды и те цветы в конечном счете попадают к вам. И вы должны делиться. Вы деревья, которые могут ходить. В Африке есть деревья, которые ходят. Твердая почва затруднительна для ходьбы. Корни не в состоянии передвигаться. Но в Африке есть места, где почва не такая твердая. И там деревья передвигаются. Если воды больше к северу, деревья начинают двигаться на север. Когда вода заканчивается, деревья начинают рассеиваться по другим направлениям. Мы тоже деревья. Мы тоже связаны с сущим многими способами. Каждую секунду вы вдыхаете и выдыхаете. Попробуйте не выдыхать. А это и есть даяние. И вы умрете. Даяние — это жизнь. Эти деревья тоже дышат. И жизнь — это замечательное единство. Вы вдыхаете кислород и выдыхаете двуокись углерода. А деревья вдыхают двуокись углерода и выдыхают кислород. Это своего рода братство. Без деревьев вы не сможете жить. Без вас деревья не смогут жить. Есть постоянная отдача и получение. Солнце дает вам жизнь, витамины. Луна дает вам нечто очень таинственное. Кроме Махавиры, все мистики становились просветленными в ночь полнолуния. В ночь полнолуния больше людей сходит с ума, количество удваивается. Больше людей совершает самоубийство, снова удвоенное количество. Больше людей совершает убийство в удвоенном количестве. Ночь полнолуния что-то делает с этим. От просветления и до убийства. Ночь полнолуния как-то возбуждает вас. Если вы двигаетесь глубже в медитацию, она ведет вас еще глубже в медитацию. Если вы жаждете убить кого-то и не в состоянии набраться смелости, луна придаст вам смелость. То, что было невозможным прежде, становится возможным в ночь полнолуния. Испокон веков больше людей сходило с ума в ночь полнолуния. Так много, что в каждом языке для сумасшествия или безумных людей существует слово, которое связывает сумасшествие с луной. По-английски это «лунатик», происходит от луны. На хинди это «чандмара», убитый луной. У Георгия Гурджиева было великое прозрение, что это не может быть односторонним. Точно как с деревьями мы получаем и отдаем, мы должны отдавать солнцу и получать от него, отдавать луне и получать от нее. И это должно быть сбалансировано. Мы еще не в состоянии расшифровать точно, что мы отдаем солнцу, что мы отдаем луне. Но мы, очевидно, отдаем, ведь то, что мы получаем, нам известно. Рано или поздно будет открыто, что точно так же, как мы не можем жить без солнца, а если однажды солнце не взойдет, вы не проснетесь даже к своему утреннему чаю в постели, вам конец. Ваша жизнь приходит от этой далекой звезды, солнца. Но я всегда считал, и я согласен с Георгием Гурджиевым, хотя нет ни оснований, ни доказательств, что если каждый человек на земле, каждое животное, каждое дерево умирает, для чего люди вроде Рональда Рейгана прилагают все усилия, если все живое на земле умрет, солнце не взойдет на следующий день. Невозможно, чтобы мы были просто получающими и не дающими. Если мы каким-то образом получаем жизнь от солнца, очевидно, мы и отдаем каким-то образом жизнь солнцу. Мы все связанные целое, взаимозависимое, один организм. Отсюда может быть сделан вывод. Становитесь богаче в каждом измерении. Будьте творческими, любящими, медитативными. И делитесь. А чем больше вы отдаете, тем больше существование осыпает вас цветами блаженства и экстаза. Единственное добро — это быть в позиции единства, а не в постоянном конфликте внутри себя. Потому что такой конфликт разрушает вас, не оставляет энергии делиться. Когда вы едины, Энергии становится так много, что вы напоминаете дождевую тучу, переполненную дождем, и готовую пролиться где угодно. Делиться — это самое драгоценное религиозное переживание. Делиться — это добро. И Аль-Мустафа говорит: «Я не буду говорить о зле, потому что зло — это всего лишь отсутствие. Быть скупым — зло. Вы имеете, но хватаете еще, нужно вам это или нет. Вы упустили величайшую рану жизни, то, что отдаяние. Принимайте с благодарностью, отдавайте со скромностью».